Глава 45. Харлин Квин Олдридж. После 15-й недели боула, где, кстати, наш университет снова выиграл, пройдя весь сезон без единого поражения, настал долгожданный отдых. Точнее, он настал у ребят. Почти 4 месяца игры подошли к концу. Осталось несколько игр, уже никак не относящихся к конференции 2023 года. Впереди маячили наши с девчонками соревнования по черлидингу. «Привет, мам!» Целую Рокси, когда сажусь рядом с ней на диване. «На этой неделе ты зачастила!» Улыбается мама и обнимает меня. «И да, я скучаю по тебе, Кнопка!» «Я тоже!» Устраиваюсь я поудобнее в объятиях мамы. С момента, как я переехала к ребятам на виллу, дома я перестала ночевать, но почти каждый день появлялась на пороге, чтобы то взять какие-то вещи, то просто ощутить мгновение родного места. Я действительно скучаю по нашим отношениям с Рокси, и мне не хватает наших с ней посиделок. И еще я ощущаю себя немного виноватой из-за отсутствия личной жизни мамы. Рокси не шутила, говоря о том, что завязывает с короткими интрижками и переходит на что-то более сбалансированное. Только пока в ее жизни не появилось этого баланса, и я знала, почему. «Я на пару дней останусь здесь», — произношу я. «Какие-то разногласия в раю?» — удивляется Рокси. «Нет, все прекрасно, и это даже немного пугает. Я не привыкла к такому, но я учусь доверять людям». «Я очень рада, что ты нашла свое счастье. И я хочу, чтобы его нашла ты». Я обнимаю маму. «Знаешь, пока мы не вернулись в Л.А., я была уверена, что наслаждаюсь жизнью». «Может быть, тебе стоит снова вернуться к прежней жизни, когда ты ею наслаждалась? Дом полностью в твоем распоряжении». «Я подумаю над твоим предложением». «И какие на сегодня у нас планы?» — спрашивает Рокси. «Думаю, стоит заказать какой-нибудь вредной еды и наслаждаться сериальчиком». Уже через пару часов мы уплетали пиццу из Pizza Hut и бургеры Wendy's, заедая все это мороженым чанки-манки и смотря сериал «Джинни и Джорджия». «Как думаешь, леди Айя согласится выступить на наших соревнованиях среди черлидеров?» — спрашиваю я, погружая ложку в банку с банановым мороженым. «Ты хочешь, чтобы я у нее это спросила?» — догадывается проницательная Рокси. «Ну да, вы же знакомы, ты ей писала песню». Пожимаю я плечами, облизывая ложку. «Наши отношения чисто деловые. Она мне деньги, я ей песню. Ничего личного. А по связям с женщинами у нас спецнэш. Спроси у него. Если кто и договорится, так это он». «Я слышу сарказм в твоих словах», — произношу я и смотрю на Рокси. Эта женщина умеет идеально маскировать все свои эмоции, если хочет. И вот сейчас. На этот раз я знаю, что это лишь непоколебимая маска уверенности, за которой скрывается хрупкая и нуждающаяся в любви женщина. «Не думаю, что он с ней спал», — улыбается мама. «Хотя я не знаю. Их точно связывают хорошие деловые отношения». Было бы удивительно, окажись это иначе. Вет Квин снимались в ее клипе, где они исполняли роль самих себя. Как и леди Айя, снималась аж в двух их клипах. И у них с Нэшем был даже дуэт. «Ладно, спрошу у отца». «Хотите победить со спецэффектами?» — интересуется мама, поедая мороженое. «Скорее, проигрывать, так со спецэффектами». Улыбаюсь я. Несмотря на нашу довольно неплохую программу, в которой из этапов задействованы парни, я до сих пор не верю в нашу победу. Будут более профессиональные команды, кто не первый год выступает и занимает первые места. К тому же чек всего один, и достанется он лишь одной команде. А я уже видела списки и количество команд и трезво оценила наши возможности. «Интересно, в кого ты такая пессимистка?» — смотрит на меня Рокси. «Точно не в меня или Нэша?» «Но это надо спросить у тебя. Кто знает, кто там еще мимо пробегал за кулисами?» Я смеюсь, когда мама кидается в меня атласной декоративной подушкой. «Ты же поедешь на наше соревнование?» «Естественно. И Нэш тоже. В конце января у них заканчивается гастрольный годовой тур. Они приступают к записи нового альбома, и к февралю точно будут в Л.А. «Думаешь, у нас есть шанс?» «С леди Айя, уж точно!» — издевается мама. «Как раз и отдадите ей свой чек». «Умеешь же ты ломать весь кайф!» «Я училась у лучших!» Рокси указывает на меня пальцем. «У меня более 20 лет перед глазами находился отличный пример». Я показываю маме язык. «И несмотря на это, ты все равно меня любишь. «Конечно же, ты же мой милый червячок». Рокси притягивает меня к себе и мажет мой нос мороженым на ложке. «Ну все, это мороженое — война!» «Ты свое все слопала, обжора, а у меня еще много». «Это мне никак не помешает выиграть», — заявляю я, и мама снова мажет меня мороженым. «Ну все, беги!» Чат «The Family of Wet Queens». Харли Квин. «Всем привет, мальчики. Кто-нибудь знает, где Нэш? Мне до него не дозвониться». Рой. «О, к нам пожаловала мега-звезда Трибун». Джи. «Звездочка наша». Харли Квин. «Да ладно вам, я с вами все равно не сравнюсь». Джет. «Но мы на футбольных стадионах не выступаем с такой вместимостью. Таких концертных площадок просто нет». Рой. «Это было мега-бомбически». Харли Квин. «Спасибо, но никто так и не сказал, где мой отец. Он не отвечает на звонки». Гет. «Он в спа». Харли Квин. «Это какой-то шифр?» Гет. «Это спа. Педикюр, маникюр, отбеливание задницы. Слышал о таком?» Харли Квин. «Мой отец отбеливает задницу?» Рой. «Мы не проверяли, но если надо, ты скажи». Джи. «Нэш тебе так проверит, что на барабанах будешь играть стоя». Рой. «Я могу просто спросить, извращенец». Джет. «Что-то срочное, мы не сойдем за нянек». Харли Квин. «Мне нужны его связи». Джи. «У нас тоже есть связь. Интернет подойдет. А если интересно, кому собралась попасть в клип?» Рой. «И да, почему ты ни разу не снималась в наших клипах?» Харли Квин. «Потому что не хочу светиться на экране». Рой. «Ты должна сняться в новом клипе». Джет. «Обязана». Джи. «Я поддерживаю». Гет. «И я». Рой. «Иначе мы тебя силой притащим в клип». Харли Квин. «Хотите на мне сэкономить, да?» Гет. «Обижаешь». Нэш. «Я думал, у меня взорвется телефон от вас». Рой. «Отбелил свою задницу». Харли Квин. Смайлик. Нэш. «Тебе бы тоже не помешало это сделать». Джет. «Фото в студию. Душа требует трэша. Добей нас своим рокерским глазом». Харли Квин. «Давайте только без меня. Хорошо, ребят? И пап, а леди Айя сможет спеть на нашем выступлении на соревнованиях чирлидеров?» Рой. «Ты в группе поддержки?» Джи. «И почему мы этого еще не знаем?» Гет. «Когда соревнования?» Джет. «Мы приедем посмотреть на тебя. Ты будешь петь?» Харли Квин. «Чирлидеры не поют, они задирают высоко ноги. Отбор будет 3 февраля, а соревнования — 7 числа». Нэш. «Я узнаю и позвоню тебе. Пошел дальше отбеливать зад». Гет. «Ну я же сказал, Нэш отбеливает зад». Харли Квин. «Я жду вас всех на соревнованиях с отбеленной задницей». Рой. «Я надеюсь, твой квотербек меня не убьет. Так понимаю, у вас все отлично. Я не зря мучился». Харли Квин. «Я не позволю. И да, мы вместе. И вряд ли он узнает тебя. Если ты, конечно, не наденешь свои мажорные шмотки». Гет. «Когда свадьба?» Джи. «Платье подружки-невесты мы надевать не будем». Харли Квин. «Еще не скоро. И на платье не рассчитывайте. Будут розовые костюмы для вас». Джет. «Слава богу. А то я уж подумал, ты нас оденешь как рок-музыкантов». Харли Квин. «Думаю, вам пойдет стиль рок-музыкантов. Надо подумать». Харли Квин. «Я убежала смотреть сериал с Рокси. Хо-хо». Джет. «Рокси, привет». Рой. «Целуем вас обеих». Джи. «Мы вас любим, девочки». Гет. «Обнимаем».